«Кто такая Билли Джин?» Песня Майкла Джексона своего рода «Кащеева игла наоборот». Самый популярный исполнитель своего времени, 80-х-90-х, у него есть самый успешный альбом «Thriller». Возможно, не только его самый успешный альбом, а самый успешный альбом в принципе. А самая известная песня оттуда – «Билли Джин». До сих пор главный его хит, первая ассоциация не только с самим Джексоном, но и со всеми 1980-ми годами. Но для такого титанического шлягера вещь-то довольно странная. «Billie Jean is not my lover, she's just a girl who claims that I'm the one, but the kid is not my son». Сноска. «Billie Jean не моя любовница. Она просто девушка, которая утверждает, что я ее единственный, но этот ребенок не мой сын». Таков припев, то есть некоторая Билли Джин, просто девушка, которая утверждает, что состоит с Джексоном в любовной связи и более того, что она родила от него сына. Сам сюжет, а также множество деталей и подробностей, изложенных в тексте, сподвигли многих на соблазнительные рассуждения о том, что Билли Джин – реальный человек, а события, описанные в песне, имели место в действительности. Но с учетом всех малоприятных подробностей о жизни Майкла Джексона, которые постепенно выяснялись и при жизни, и после его смерти, логично предположить, что будь у песни столь реалистичная предыстория, она уже давно стала бы достоянием общественности. Однако нельзя сказать, что эта история возникла совсем уж на пустом месте. Корнями она уходит в начало 1970-х годов, когда Майкл вместе со своими братьями выступал в составе группы The Jackson 5, менеджером которой был их отец Джо Джексон. Группа ворвалась в чарты в 1969 году с хитом «I Want You Back». За ним последовала еще вереница успешных синглов. И вот группу уже называли «черными Beatles». Пишу эти строки и слушаю дуэт Джексона и Маккартни на том же альбоме «Thriller». А их концерты сопровождались все тем же коллективным фанатским экстазом. Во время туров «The Jackson 5» юные девушки штурмовали сцены, караулили музыкантов у отелей и заваливали письмами, многие из которых были куда откровеннее обычных любовных признаний. Целями безоглядного фанатства были старшие братья – Джеки, Тито и Джермейн, которым в 1970 году было от 16 до 19 лет. Майклу было 11-12, и он наблюдал за всем этим со стороны. Его особенно шокировали истории о фанатках, утверждавших, что они беременны от кого-то из братьев. Иногда девушки появлялись на пути группы с беременными животами, накладными, настоящими, и требовали, чтобы кто-то из братьев взял ответственность за будущего ребенка. Кто-то даже подавал иски на музыкантов и лейбл, но это ни к чему не приводило. Все это глубоко запомнилось Майклу, и если сами его старшие братья воспринимали такое с иронией или раздражением, то он видел в этом нечто тревожное, пугающее оттенки сталкинга. Конкретной Билли Джин никогда не существовало. Это собирательный образ множества девушек, которые долгие годы преследовали моих братьев. Сноска. Жаклин Вина. Майкл Джексон, Answer Fan Questions in 1996, Thailand Interview, MTV Networks. Если Билли Джин не существовало, ее следовало бы выдумать, но дело не ограничилось блестящей выдумкой. С конца 1980-х певца преследовала женщина по имени Билли Джин Джексон. Да, именно так. Которая неоднократно подавала иски о признании Майкла отцом ее ребенка, о признании ее матерью одного из детей Джексона и об баснословных компенсациях, сперва в 150 миллионов долларов, а затем в миллиард. На нее был наложен запрет приближаться к Джексону, который она нарушила, из-за чего провела 2 года в тюрьме, и возобновила преследование как минимум до 2008 года, то есть почти до самой смерти певца в 2009. В своем последнем иске Билли Джин Джексон настаивала на том, что является законной женой Майкла, которую почему-то арестовывают за попытки проникнуть в его поместье Неверленд. Таким образом, выдуманная Билли Джин, возлагающая на музыканта ответственность за ребенка, породила настоящую Билли Джин, которая долгое время делала примерно то же самое, буквально воплотив в жизнь содержание песни. Сама же песня стала не только гимном эпохи, но и своеобразным проклятием для самого Джексона. Тематика Билли Джин, одержимость, мания, обвинение стала отражением его жизни. Фанаты преследовали его повсюду, и их навязчивая любовь привела к страхам и растущей изоляции. Джексон все чаще прятался в Неверленде от мира, который его боготворил и терроризировал. Словом, спел песню о навязчивых фантазиях, а эти фантазии вернулись бумерангом в самой гротескной форме.